Мускусная крыса. Когда я сказала, что наш террариум решил увенчать короной кобр, это была не шутка. Это фамилия еще одного соискателя. Игорь Абрамович Кабрин. С ударением на последний слог. Но понятно, что за глаза все произносят его фамилию с ударением на первый. Потомственный просиживатель штанов, дипломированный трутень, краснобай с ученой степенью. Он никогда в своей 42-летней жизни не выезжал за пределы МКАД, разве что в Домодедово или в Шереметьево. Зато обожает говорить о России, о народе, который видел только на экране своей плазмы. Однажды он позволил себе такую фразу. «Вот все твердят, Москва — это другое государство. А вы, мол, посмотрите, как живет народ километра хотя бы в 150. Хорошо живет. У всех хозяйства, огороды, следовательно, качественное здоровое питание». Это сказал человек, который в своей жизни ни разу не копнул землю лопатой и думает, что картофель растет прямо в магазине уже с ценником и перед тем, как попасть в пакет, сам моется под краном и насухо вытирается махровым полотенцем. «Здрасте, Игорь Абрамович, извините, что маслицем не побрызгался перед нежной встречей с вашей сковородой». Труд на земле – это адский труд, и говорить о нем непринужденно и с легкостью имеет право только человек, который на земле кормится. Всякому краснобаю, на которого горбатится народ, надо бы спросить у него: «Эй, народ, а я тебе нужен? Согласен ты меня кормить?» и готовиться к тому, что могут послать трехэтажным матом. Биография Кабрина проста до безобразия. В университет его привел за ручку папа. Точнее, привез на персональном автомобиле. К тому времени папа был деканом факультета, на котором предстояло с блеском учиться Игорьку. Окончить с красным дипломом вуз, потом с отличием аспирантуру, в 30 защитить кандидатскую, в 40 докторскую. Так и случилось. На готовом-то. Одного не случилось. Усилия отца так и не помогли Игорьку лишиться девственности. На факультете, где учатся почти одни женщины, никто не решился связать свою судьбу с профессорским сынком, хотя вариант сам собой напрашивался. Но у папы Кабрина были жесткие требования «только москвичка». А москвички цену себе знают. Лучше пустить на свою жилплощадь расторопного паренька из провинции, чем посадить на шею тунеядца-москвича, который уверен, что и сковорода моется сама перед свиданием с картофелем. Поэтому Игорь Абрамович до сих пор живет с родителями. Заслуженный отец, правда, не дожил до пожалования сыну придворного звания доктора наук. Зато дожила мама. И трудные для ученой братьев времена, к счастью, закончились. Да, в 90-е нам приходилось несладко. Но когда цена на черное золото взлетела до небес и Россию накрыла цунами нефтяных денег, появилась возможность подставить лохань и ученым-гуманитариям. Научно-исследовательская деятельность может вестись под эгидой нефтяной компании или в интересах огромного газового холдинга. Ведущим специалистам гуманитарного вуза могут заказывать статистические исследования, анализ рынка каких-нибудь услуг, организацию форума или, более модное слово, саммита, научную конференцию, что очень даже неплохо оплачивается. Лучше, конечно, живется технарям, физикам там или химикам, исследования которых связаны с нефтянкой. Но и гуманитарии не бедствуют. В стране, где говорильня возведена в культ, можно делать деньги из воздуха, если этот воздух сотрясать в нужном месте и в компании нужных людей. Кандидатура Игоря Абрамовича устраивает наших дам по единственной причине. Он мужчина, а мужчин в нашем вузе небольшой дефицит. Хотя, сами понимаете, мужчиной Кабрина можно назвать с большой натяжкой. Внешность его весьма примечательна. Человек, владеющий узаконенными в паспорте тремя раскатистыми «Р», выглядит как говно на палочке. Весь скрюченный, скособоченный, с гладкими черными волосами, похожими на мех андатры, вечно сальными, с огромным носом, под которым торчат редкие крысиные усы, с маленькой головой на толстой шее, вросшей в покатые плечи. Его жирные пальцы окаймлены короткими жесткими волосками. Он смотрит на собеседника, наклонив голову к левому плечу, словно хочет положить ее на него. А поскольку плечо у кабрина бабье, покатое, а шея короткая, то это задача, достойная циркового акробата. И он клонится на левый бок, клонится, вот-вот завалится. Но еще ни разу не случалось, чтобы Игорь Абрамович упал. Это у него такая манера общения. На самом деле он очень хитрый, и взять его голыми руками непросто. Но без его помощи мне Людмилу Ивановну не свалить. А сейчас именно она реальный претендент на должность, которая так привлекает и меня, и Кабрина. И не будем забывать об убийстве. Отношения у нас, как бы это помягче сказать, попробую. Выдохнули. Я красивая женщина, а Кабрин еще не старый мужчина. Он берется со мной кокетничать, а мне приходится отбиваться. Он уверен, будто я не замужем по той же причине, что и он не женат. Я не афиширую своих отношений с молодыми любовниками и билеты на эти свидания не продаю. Поэтому Кабрин вполне мог подумать, что я тоже, ха-ха, девственница. И почему бы нам с ним не, ну, вы понимаете. В рестораны он не ходит из жадности. По телефону с ним разговаривать бесполезно. У Кабрина бездна свободного времени. И от радости, что ему кто-то позвонил, Игорь Абрамович растягивает разговор, как будто презерватив надувает. Пустяковая проблема превращается в половую. Придется отловить его в университете. Это должна быть якобы случайная встреча, иначе Кабрин быстренько догадается, что мне от него нужна услуга. Я могла бы, конечно, оплатить счет за ужин, но тогда мне уж точно ничего не светит. Как все халявщики, Кабрин сильно преувеличивает значение своей персоны. Он подумает, что если уж его бесплатно накормили, да еще в ресторане, значит, это вопрос жизни и смерти. А раз это вопрос жизни и смерти, то можно доить бесконечно, пока оная смерть не наступит и вопрос сам собой не решится. Все это я давно уже просекла. Игорь Абрамович стоит у меня в собрании на черной полке, куда я стараюсь не заглядывать без крайней надобности. Я вижу его насквозь. Да толку? Он никогда не говорит «нет», все время «да». «Да, я подумаю». Позвоните ему через год, скажет «я думаю». Своих конкурентов он просто решил пересидеть. Нужна ли ему вообще эта должность? Вот в чем вопрос. Я позвонила Леночке, своей секретарше. «Скажи, дорогая, а не появится ли в ближайшем будущем на кафедре Кабрин?» «У нас ремонт, но я знаю, что ему нужна справка о зарплате. Он оформляет какие-то льготы». «Господи, да сколько ж ему надо льгот?» Он родился по льготному тарифу и уже загодя оформил себе льготный гроб. Скажи ему, что он лопнет от жадности. «Это не ему, а его маме. В смысле, не гроб», — Леночка хихикнула. «Скидку на коммунальные услуги или еще какие-то, как матери инвалида». «Это кто инвалид?» «Кабрин, кто ж еще?» «Да он здоровее нас всех вместе взятых. Мне кажется, он нарочно на бок заваливается и ходит еле-еле, чтобы липовую справку заполучить». «Что вы, Георгина Георгиевна, он и в самом деле больной, и потом это же маме». «Ах, маме, заботится, значит, какой хороший сын». «Слушай, мне надо с ним встретиться, но так, чтобы он не подумал, что я решила принять его предложение». «Какое предложение? Руки и сердце». «Вы серьезно, Георгина Георгиевна?» «Надо же мне перед пенсией выйти замуж, за льготы. Мы прекрасно устроимся. Он, я и мама». «Вы шутите?» — хихикнула Леночка. «Я скажу ему, что факультет закрывают на ремонт. Все уже сбежали от запаха краски, одна я осталась. Но если он срочно не придет, сбегу. Сейчас позвоню и...» «Пусть пуля летит за своей справкой. Она, кстати, готова?» «Сейчас сделаю». «Ты прелесть. Целую». Я поспешно начала собираться. Разыграно было как по нотам. Я взлетела по лестнице, а навстречу мне ковылял Кабрин. Я врезалась ему в живот и на время лишила его дара речи. «Игорь Абрамович, Леночка еще там? Я успела?» «Что ж вы так торопитесь, Георгина Георгиевна? Еще не закрывают, покраску перенесли. Это были ложные сведения. Я сам разнервничался, а мне волноваться нельзя. Сердце». Сердце у него как у быка, но Игорь Абрамович обожает прикидываться больным. Это оправдывает его бездействие. «Ох, Игорь Абрамович, а я-то как торопилась, чуть ногу не подвернула». «Осторожнее надо». Я обернулась в 5 минут, взлетела по лестнице, чмокнула Леночку в щеку, схватила какую-то бумажку и, бросив пока, понеслась обратно. Кабрина я догнала на выходе и опять чуть не сбила с ног. «Все торопитесь», — поморщился он. «Так дела, Игорь Абрамович». «А я вот никуда не спешу», — вздохнул он. Я глянула на часы и покачала головой. «И я опоздала. Ладно, завтра отвезу эту бумажку. Потерпит». «Опять нам предстоит одинокий вечер. А погодка-то, а, Георгина Георгиевна, шепчет». Денек и в самом деле удался. Нашу альма-матер окружает прекрасный парк, который спускается чуть ли не к самой реке. Деревья огромные, дающие сплошную тень. Но если выйти на набережную, то там уже сияет солнце. Летом, да, жара, но сейчас, в самом конце августа, просто тепло, летают паутинки, рябит вода, по которой плывут пока еще редкие кораблики опавших листьев. Деревья в Москве зеленеют рано, но и стареют быстро. Глядишь, набережная уже совсем седая. Но сегодня еще лето, по лицу Игоря Абрамовича видно, как ему не хочется домой. «Да, не хочется домой к телевизору», — подыгрываю ему я, — «смотреть нечего». Истинно так, Георгина Георгиевна. Так, может, прогуляемся?» Он говорит это робко, как первоклассник, предложивший девочке донести портфель. Вот его слабое место — женщины. Он прекрасно знает, как общаться с доктором наук Листопадовой, но понятия не имеет, что делать на прогулке с очаровательной Георгиной и как ее вообще на эту прогулку затащить. «А почему бы и нет?» — улыбаюсь я. «Прошу». Игорь Абрамович, как галантный кавалер, открывает передо мной дверь. Лицо у него торжественное. Он идет гулять красивую женщину. У киоска с напитками мы задерживаемся. «Минералочки, Георгина Георгиевна», — великодушно предлагает кобр. «Не откажусь, но давайте уж и я вас угощу. Вам с чем, пирожок с капустой или с повидлом?» Детские игры продолжаются. Мы совершаем торжественный обмен. Я ему пирожок, он мне минералку, и идем под сень сидеющей листвы. «Вот она, наша наука», — вздыхает Кабрин. «Загнали в самый угол». «И это еще не конец, Игорь Абрамович», — поддакиваю ему я. «Вы слышали о последних событиях?» «О каких событиях?» «Гаврилкову вычеркнули из списка. Вы только подумайте, ее университетский диплом оказался фальшивым. Какой скандал!» «Значит, ректором будет Людмила Ивановна. Нас ведь это устраивает?» «Да, конечно», — он тяжело вздыхает. «Я же говорю, его голыми руками не возьмешь. Вам должно быть обидно, Игорь Абрамович. Коллектив-то выдвинул вас». «Так ведь и вы в списке, Георгина Георгиевна», — хитро смотрит на меня Кабрин. «Ну, не сравнивайте. Вы-то мужчина. Во главе женского коллектива не должна стоять женщина, иначе все перегрызутся». «Зачем же вы выдвигались?» «Я же не знала, что вы выставите свою кандидатуру. Сначала ведь нас было только трое, напоминаю я». «Да, конечно. Я не стремился. Это все коллектив», — разводит руками Кабрин. «Значит, вам Курбатов тоже отказал?» «Что значит «тоже»?» «Но ведь он и ей отказал, Людмиле Ивановне». «Как так?» — заволновался Кабрин. «Она говорит напротив, всячески поддерживал». «А что ей еще говорить, когда ее в убийстве подозревают? Ведь это мотив». «Людмилу Ивановну подозревают в убийстве». «Ох, давайте присядем, сердце что-то барахлит». «Конечно, конечно». Мы садимся на лавочку. Оттуда открывается чудеснейший вид на набережную. Игорь Абрамович достает тубу с таблетками. Пари могу заключить, что там витамины, но пьет их Кабрин с таким видом, будто это лекарство для диабетиков. Не выпьешь — кома и смерть. «Что вы говорите? Людмилу Ивановну в убийстве подозревают?» «Именно так». «Но почему ее?» «Потому что место ректора станет ее, если из предвыборной гонки выбывает Гаврилкова», — терпеливо поясняю я. «А Гаврилкова выбывает, если выбывает Курбатов, который ее поддерживал». «Чтобы Людмила Ивановна выстрелила из пистолета?» «По себе судите», — усмехаюсь я. «Я, по-вашему, совсем не мужчина?» — обижается Кабрин. Рядом сидит красивая женщина, и он теряет всяческую осторожность. «Неужели вы, Игорь Абрамович, когда-нибудь держали в руках пистолет?» «Представьте себе, дас, держал». Поскольку Кабрин спиртным не злоупотребляет и почти безвылазно сидит дома, его пьянят пожатие руки с идеальным маникюром и свежий воздух, да так, что он почти ничего уже не соображает. «Вы и стрелять умеете?» — подзадориваю его я. «Еще как!» «И в мишень с 5 метров попадете?» «Я с 10 попаду», — горячится Кабрин. «Да что там, с 20!» «Вы же почти ничего не видите», — хохочу я. «Что мне надо, я вижу». «Да вы опасный мужчина, Игорь Абрамович». «А вы русалка». Его усы царапают мне щеку, я отстраняюсь. «Фи, Игорь Абрамович, да вы ловелас!» Он довольно улыбается. «Я же думаю, Кабрин умеет стрелять. Даже если это всего лишь хвостовство, неважно, он это сказал». «Я же говорю, Игорь Абрамович, что ректором надо быть вам». «А вам, моим замом? Да что там? Супругой, Георгина Георгиевна, супругой! Я всегда мечтал, но не смел. Я девушка робкая, добрачные отношения не для меня». «Я вас понимаю», — торжественно заверяет Кабрин. «В наше время порядочную женщину найти трудно, потому я и не женат». «А я потому и не замужем, что настоящие мужчины перевелись», — с улыбкой говорю я, вспоминая, как вчера скакала на львенке. «Ну так как?» Кладет на мою трепетную руку свою короткопалую ладонь Кабрин. «Но, Людмила Ивановна, я знаю, что делать. Я скажу, что когда приехал к Курбатову, увидел уже его труп. Разговора-то никакого у нас и не было. Он мне даже чаю не предложил», — с обидой признался Игорь Абрамович. «Как будто я пустое место. А ведь мой отец проработал в этом университете 1/2. Один из его отцов-основателей, а к сыну относятся, как к половой тряпке. Какая-то Людмила Ивановна, да откуда она взялась? Скажите, пожалуйста, муж в правительстве Москвы, да гнать их надо оттуда. Поганой метлой гнать всех этих чиновников-бюрократов, сидят на нашей шее». У него чуть пена не идет изо рта. «Да успокойтесь вы, Игорь Абрамович», — нежно говорю я, — «она того не стоит». «А пусть ее посадят», — злорадно говорит он, — «пусть на ее репутацию хотя бы ляжет пятно, и тогда мы посмотрим». «Но это же очень опасно», — я делаю вид, что ужасаюсь. «Для вас, Георгина Георгиевна, все что угодно. Кстати, говорят, у вас недурственный загородный дом». «Не сомневаюсь, что вашей маме там будет хорошо», — подхватываю я. «Вы просто святая», — Кабрин целует кончики моих пальцев. «Мама — ключевое слово. Если я хочу, чтобы у нас получилось, я должна твердить, что его мама — абсолютный авторитет во всем. А я хочу, чтобы у нас все получилось. Мы пока не будем афишировать наших отношений, Игорь Абрамович. Сами понимаете, что два члена семьи, претендующие на пост ректора, это слишком много». «Не так поймут», — покачал головой Кабрин. «Люди злы и завистливы. Но я могу вам звонить, дорогая моя?» «Ну, конечно, звонить, писать». «СМС-ки», — радостно говорит он. «И письма по электронной почте». «Ах, какое счастье!» «Счастье, что у меня есть загородный дом, да и квартирка неплохая. Я москвичка, теперь уже москвичка. Я старше его, но это мелочь. Уверена, он не знает, сколько мне на самом деле лет. И потом, мы ведь не собираемся иметь детей. У нас есть мама». «Господи, как мало надо мужчине. Всего лишь одна романтическая прогулка в парке. Случайная встреча на лестнице, а потом в дверях. Только не стоит думать, что Кабрин завидный жених, а все остальные женщины лаптем щи хлебают. Кабрин чудовище, эгоист до мозга костей. У него этих самых костей и нет, один мозг. Он весь состоит из ума, гибкий и скользкий, как ящерица. И так же легко сбрасывает хвост, если на него вдруг наступят. Мускусной крысой я назвала его условно. Он и в самом деле на нее смахивает. Если он скажет, что видел уже труп Курбатова, он ничего не теряет, с его-то чудовищной близорукостью. Ах, это был всего лишь крепкий сон, вы только подумайте. А я-то решил сердечный приступ. Почему скорую не вызвал? Так ведь я вызвал, просто они задержались в пути. Все равно вывернется, отчего же не попробовать. Тем более он искренне считает, что я глупенькая цыпочка. Ага, моя кандидатура с неба свалилась. Не из министерства от Саши. Но официальная версия – я массовка. И Кабрин это охотно принимает. Просто отказывается верить в обратное. Это первая атака на незыблемые позиции Людмилы Ивановны. Я прекрасно знаю, что ее случай гораздо сложнее, чем у Гаврилковой. Это я Славе сказала, что он свалил Эйфелеву башню. На самом деле он сковырнул прыщ. А башня вот она. Жена БЧ, у которой нет горничной. У нее помощница по хозяйству, почти что член семьи. Наверняка и в самом деле какая-нибудь дальняя родственница. Эти своих не сдают. Там семья с большой буквы. И БЧ – хороший семьянин. Он жене не изменяет. И попробуйте вы найти компромат на такое семейство. Но я найду. Попрощались мы с Игорем Абрамовичем на стоянке для машин. Я нарочно припарковалась рядом с его корейкой. И вот мы стоим, каждый открыл уже переднюю дверцу, и нагретый солнцем салон напоминает о ждущей нас пробке. Мы не спешим садиться, ловим последние лучи. А он все целует мне кончики пальцев. «Это самый счастливый день в моей жизни». Хорошо, что женщинам не надо отвечать. Можно просто вздыхать и щуриться от солнца. Выражение лица в таком случае становится романтическим. «Мне пора», — томно говорю я. «Я позвоню тебе», — отвечает Кабрин и застывает. Я улыбаюсь и хлопаю дверцей. «Вот я и невеста». «Ба! Да это уже второй раз за месяц. Как бы мои женихи не прознали друг про друга, меня ждут букеты в двойном размере, по две коробки конфет и, соответственно, двойные проблемы. Но я справлюсь».